Принтер, телевизор, Вольфенштайн и все-все-все. Возиться с этой страшной штукой компании Хьюлитт-Паккард я, конечно, сегодня не стал, а просто засыпал себе растворимого кофе, развел кипятком из чайника и послушал, что говорят коллеги из лаборатории. Все же, наверное, помнят чеканную формулу производственных отношений в СССР, которая и в начале 90-х работала. Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем. А коллег волновал вопрос отоваривания талонов, кои нам стали выдавать вместо зарплаты. Это был такой хитрый способ обойти кризис денежной налички. Цены-то стрелой вверх летели, а за ними и зарплаты, хотя и с приличным лагом. Поэтому госзнак, бедный, никак не справлялся с печатанием новых купюр. А безналичные способы расчетов, увы, виделись в очень далекой перспективе. Вот нам и выдавали эти талоны в продуктовый магазин вместо зарплаты. Уже третий месяц как. Тем, кто изъявил желание, конечно, кто отказался, у тех просто рос долг за предприятием. Опять там одни крупы да сахар дают. Жаловалась Валя мат ответственная. Куда она делась, убей, не знаю, испарилась в следующем году. А талоны были действительно только в одном единственном магазине на соседней улице. Хоть бы конфет каких завезли или сыру не колбасного. «Я откажусь от них в январе», — вторил ей Игорек, талантливый программист. «Он переедет в Сиэтл к Биллу Гейтсу через 2 года, насколько я помню. Лучше потом наликом все получить». «А я наладил натуральный товарообмен», — похвастался Миша. «Он создаст первую в городе интернет-компанию через год. Кило сахара идет за 300 грамм вареной колбасы». «Дай контакты!» — немедленно возбудились двое моих коллег, имен которых я уже не упомню. «Мы тоже так хотим». — Ага, разбежался, — горько усмехнулся Миша. — Сейчас каждый сам за себя. Но тут дверь распахнулась, и в нее задом вошел Виталик, здоровенный такой инженер второй категории. У меня, кстати, только третий было. Он тащил корпус телевизора, задевая им за разные углы помещения и мебели. — Это чего такое? — полюбопытствовал я. — Сам не видишь? — буркнул он. — Чайка 380C в наборе. Собирать сейчас буду. «Ух ты!» — восхитился программист Игорек. «И почем у нас такой ящик в рассыпную стоит?» «С меня хотели 150, сговорились на 115». Лапидарно отвечал Виталий, хотя тут же добавил. «В магазине готовая такая штука по 370-400 идет». «Это ж выходит...» «Почти 250% навара. На паленых стволах меньше зарабатывают». «А ты откуда знаешь про стволы?» Тут же уловил его слабину я. «Занимался, что ли, Игорек?» «Да разве ж со стороны кого возьмут в этот бизнес?» Не уловил он мои подколки. «Водку недавно пил с одним одноклассником, тот и просветил». «Надо сначала первый экземпляр наладить». Виталик тем временем уже разложил детали на столе и включил паяльник. «А потом дальше смотреть, может, и не выйдет ничего». «А это что такое?» — указал я на пластмассовый прямоугольник с кнопками. «Пульт дистанционного управления, не видишь, что ли?» — огрызнулся Виталий и полностью отключился от внешних раздражителей. Но тут раздался коллективный вздох изумления от всех прочих обитателей нашей лаборатории. Про пульты ДУ народ только читал в журналах, а тут вот он, настоящий. А я отошел к своему месту, отодвинул в сторону раскуроченный лазерный принтер, завел на своем убогом компе Вольфенштейна 3D, тогда еще можно было мочить в играх людей, пусть они и фашистами числились. А уже через пару-тройку лет партия коллективного несознательного сказала «стоп!» и мочить начали непонятных монстров. И начал размышлять о текущем моменте. «Эх, Виталий, что твоя чайка 380C? Кому она станет нужна через пару лет?» «Да никому! Голдстары и Фунаи дешевле нашего отечественного товара станут». «Да что там Фунаи?» «Сони с панасониками не в сильно старшем ценовом сегменте расположится. И пойдет наш завод по производству телевизоров под названием Нител» — злые языки расшифровывали его как «не телевизор» — «с молотка». «Нет, не целиком, конечно. Военная эта часть разная, там радары и РЛС останутся на месте». Но массовой гражданской радиоэлектроники Нител больше производить никогда не будет. «А что это я засиделся на работе?» — подумал я, пройдя очередного хитрого босса из фашистского подземелья. Самое страшное в этой игре, сколько я помню, было не победить очередного босса, а пройти по всем коридорам бункера, простукивая тайники. Если не найдешь хоть один, тебе очки снимались. Не пора бы и честь знать. Засейвил игру, выключил комп, откланялся с теми, кто оставался сидеть до победы, и отчалил к месту проживания. Можно было автобуса дождаться, 24-й прямо к нам шел почти от входа в НИИ. Но я посмотрел на погоду. Всего минус 5-6, легкий снежок, ветра нет. И решил, что ну его этот автобус. Пройдусь пешочком, благо тут всего-то полчаса, максимум 40 минут неспешного хода. Вот родимая психушка, вот мой дом родной. Ну, не совсем родной, но совместные вечера мы пару раз проводили. Душевные, кстати, люди обитают напротив. А вот и площадь имени народного героя Ивана Сусанина, одолевшего ненавистных ляхов в смутные времена Дмитриев и Лжедмитриев. Ваня стоял как живой, указывая длинной правой рукой путь сияющее будущее. Я его обогнул справа, там дорожка протоптана была, миновал проезжую часть площади Сусанина. И напрямки через Кремль, да-да, в нашем городке Кремль тоже есть, ни одной Москвой жива страна, спустился вниз на нижний, так сказать, посад, две улицы вдоль реки. Их в далекие предреволюционные годы выбрали местом своих резиденций тогдашние олигархи. Блинковы, Бодровы, Бадаевы, Рукомойниковы, все как один старообрядцы. Они в XIX веке исполняли роль нынешних хозяев в жизни иудеев. Улица имени пролетарского поэта Демьяна Бедного, еще не переименованная в Похвалинскую, сияла огнями и неоновыми рекламами. Новорусские богачи выпендривались тут один перед другим, кто круче украсит свой офис на главной улице города. «И ничего ты с этим не сделаешь, Сергуня», — подумал я, в сердцах сплюнув на обочину. Колесо истории, оно очень большое и тяжелое. И ездит в колее глубиной в метр. Попробуй-ка вывернуть с такой глубины. Вот то-то и оно. Это очень сложно, не сказать, чтобы совсем невозможно. Это все верно. Не согласился со своим глубоко запрятанным альтер-эго. Однако есть, например, такие вещи, как тринитротолуол, заложив который на пути колеса, можно сделать ой как много. Я уже не говорю о простейшем ядерном заряде керосинского типа. Вот так, беседуя сам с собой, и не надо тут привлекать психиатрию, сами по один раз размышляли над разными проблемами с нескольких сторон, я миновал, наконец, эту Демьяна Бедную или уже Похвалинскую улицу и уперся в свой Черняховский переулок. Сверху над ним нависал Печерский монастырь, основанный чуть ли не раньше самого нашего города, а справа текла река. Ну, по случаю зимнего времени этого было не видно. Лед сплошной на реке имел место, а по льду лихо скользили лыжники. А что? Площадка ровная, и автостановок транспорта рядом, почему бы и не? Пожалел даже, что у меня лыж нету, и проскользнул через открытые еще строительные ворота в свой подъезд. А там меня поджидал сумрачный строитель Костик. Он сидел на какой-то строительной конструкции, курил, посекундно сплевывая, и вид имел крайне раздраженный. «Наконец-то явился!» — ядовито сказал он мне. «И не запылился!» «Зима же, Константин Павлович!» — развел я руки в сторону. «Откуда сейчас пыль?» «Это я образно выразился!» — потушил он свою сигарету об кирпич. «Слушай, друг мой ситный, когда долг погасишь?»